читаем мы сегодня Мэри Джентл «Полное превращение». Белл прислушалась, но звуков охоты не было слышно. «Здесь я в безопасности», — думала она. «Во всяком случае, найти меня очень трудно, но я должна вернуться в главное и предупредить наших». День разгорался. Белл до смерти наскучили хиланды. Конечно, они не делали ничего такого, что могло причинить ей вред. Впрочем, они вообще ничего не делали, только жевали траву. Несколько раз она заглядывала в затянутую паутиной нору, но так и не поняла, что происходит с хиландом. Спит он или, может быть, умер. С каждым часом его тело становилось все более и более бесформенным. Если только таленорцы случайно не наткнутся на ее убежище среди хилантов, она в безопасности. Их тепло маскирует инфракрасное излучение ее тела, а днем, когда во всю мощь светит оба солнца, инфракрасные сенсоры вообще бесполезны. Только потом ей пришло в голову, что если ее не могут обнаружить приборы таленорцев, то не смогут найти и приборы землян.